Глава сороковая. Мегафон мегафону. Пап, пожалуйста, давай назначим день. Пап, пора. Я с ней уже месяц, не понимаю, почему нужно так тянуть. Нет, не изменил, все слова могу повторить. И то, что она на маму похожа, и то, что не похожа ни на кого. А что здесь обидного, пап? Понятно, что мама неповторима, но разве другие не могут на нее походить? Я думаю, я и запал-то на Катю, потому что подсознательно увидел в ней маму. Не понимаю, что здесь смешного. Что-что? Нет, пап, нормально, без ресторана и пафоса посидим дома. Я пиццу принесу, придем, сядем за стол, поговорим и настроимся на долгую счастливую жизнь. Папа, я не смеюсь, я серьезно. Посмотрите друг на друга, познакомитесь. Пап, нам ведь вместе жить. Пап, а внуков кто воспитывать будет? Я на тебя надеюсь, ты будешь отличным дедом. Обещаю, затягивать с этим делом мы не будем. Да не волнуйся ты так, увидишь, она тебе понравится, я-то тебя знаю. На 20-е? Субботу? Отлично, устраивает. Папа, я тебя люблю.